Глава 20. Я прождал минут 15. Мы с Гором по-прежнему торчали вдвоем на этой старой, забытой богом дороге. Крота след простыл, а больше ни души. Ждем еще 5 минут и летим обратно. Мне кажется, крот опять накрутил мне на уши лапши. В следующий миг над дорогой разверзлась портальная рваная дыра, из которой на дорожную пыль вывалились двое. Непомерных размеров серый волк и также непропорционально гигантский черный ворон. «Ныр! Гамлет!» — обрадовался я. «Привет, босс!» — низким басом произнес волк. «Окрутел, Кротовский! Окрутел!» — радостно гаркнул ворон. «Сорян, что заставили ждать. Пришлось огибать одну черную дыру. А серый чуть в нее не сиганул. Если бы не я, он бы сюда прибыл плоским, как коврик». «Не городи чушь», — огрызнулся волк. «Так все и было», — заверил Гамлет. «С другой стороны, Кротовскому пригодился бы серый мохнатый коврик, а, Кротовский? Твой дракончик?» «Это я-то дракончик». Гор офигел от такой борзости. «Ну не я же», — нагло ответил Гамлет. «Мне до тебя еще расти и расти». «Гор, не обращай внимания», — вмешался я. «Гамлет любит задирать всех, кто больше него самого». «Я и не обращаю», — безразлично сообщил дракон. «Не хватало еще обращать внимание на говорящих попугаев-переростков». «Ах так?» — взвился Гамлет. «Один-один», — прокомментировал волк. «Босс, доставай попкорн. Сейчас будет батл». «Батл в другой раз. Я решительно пресек словесную перепалку. Ребята, нужна ваша помощь». «Надо надрать кому-то задницу?» — воинственно спросил Гамлет. Гор язвительно хихикнул, выпустив клуб едкого дыма. «Задницу надирать не надо», — ответил я. «Помогите мне добраться до моего прежнего мира». «Полетим на драконе?» — обрадовался Гамлет, уже забывший про намечающуюся перебранку. «Никогда не летал на драконе. Кротовский, ты не пробухал свою способность?» «Какую способность?» «Как какую? Слияние. Если мы трое сольемся в одно целое, представляешь, что получится?» «Драконы ни с кем не сливаются», — слегка забеспокоился Гор. «У нас нет такой функции». «Жаль», — расстроился Гамлет. «Заходите в кабину», — пригласил я. «Там разберемся». Способность, как выразился Гамлет, я в самом деле пробухал. Попытка слияния успехом не увенчалась. Но, возможно, Гор прав. Просто драконы – существа уникальные, слиянию не поддающиеся. Все-таки способность полностью не утрачена. 2 новых устройства могут быть подключены к системе, оповестила справка. «Ну да. Если дракон для системы – это транспортное средство, то почему бы Ныра с Гамлетом не назвать устройствами? Главное, им самим об этом не говорить. Могут обидеться. Хотя системная терминология довольно странная. Как будто программу для нее писал какой-то технобог. А может и вправду технобог? Кому еще писать программы для божественной системы?» Я подтвердил активацию 2 новых устройств. Ныр и Гамлет не слились, а, наверное, правильно будет сказать, влились в управляющую панель кабины. Они тут же появились на выделенных экранах. Волк ожидаемо стал частью силовой установки, а Гамлет стал системой навигации. «Не тормози, Кротовский!» — крикнул с экрана Гамлет. «Я уже построил маршрут». «Взлетай, Гор!» — скомандовал я. На этот раз мы меняли миры не как перелистываемые страницы, а как выстреливаемые автоматные пули при стрельбе очередью. Я не успевал ничего отразить в этом мельтешении и просто отключил внешние камеры. А то с ума сойдешь, если будешь пытаться что-то рассмотреть. «Прилетели, босс», — доложил волк. «Как прилетели? Даже часа не прошло. Я торопливо вернул на мониторы картинку с внешних камер. Где мы?» «В межмирье, Кротовский», — ответил Гамлет. Или ты хотел посадить дракона на главной площади города? Ты все правильно сделал, Гамлет. На площади не нужно. Что это за место? Забыл? Это те самые места, где мы начинали свою охоту. Когда я был пером, а Ныр – клыком. Да, припоминаю. А я тогда был магом-нулевкой. Нам идти с тобой? Не надо, я сам. Места в самом деле знакомые. Быстро обнаружил подходящий провал и переместился в город Кустовой, которым некогда правил. Город сильно изменился, осовременился. Сколько времени здесь прошло? Я летел над шоссе, заполненным автомобилями, удивляясь, как много теперь здесь светофоров. При мне светофоров вообще не было. А еще сразу стало понятно, что меня никто не видит. Для людей я подобен бесплотному духу. Хотя, по моим собственным ощущениям, как раз наоборот. Это они, по сравнению со мной, почти бесплотные. Мой энергетический вес больше, чем у них на несколько порядков. Мне кажется, что это не я прохожу сквозь стены, а наоборот, стены проходят сквозь меня. Долетев до своего прежнего дома, проник в спальню сквозь закрытое окно, вызвав своим появлением лишь легкое шевеление занавесок. Белкина сидит за письменным столом, которого здесь раньше не было. Перед ней целая стопка документов, ждущих подписания. Но Белкина задумалась, забылась. На столе две фотографии в рамках. Одна фотка моя. Не припомню, когда она была сделана. На второй фотографии мальчишка лет 12. Похожий на меня, но все-таки больше похожий на Белкину. Я не против, если сын больше похож на мать, чем на отца. Это даже хорошо. Надеюсь, он унаследовал ее дар. Белкина стала старше. Когда мы с ней расставались, она была очень молода. Ей только исполнилось 18 лет. А теперь она зрелая женщина. Очень красивая. Магия позволяет ей поддерживать идеальное здоровье и внешность. Какого лешего, Белкина? Почему ты ни с кем не сошлась? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Стало ясно, что Белкина меня не слышит. Я не ее бог, а она не моя жрица. Но все же она что-то почувствовала. «Эх, Кротовский, Кротовский, скотина ты бесчувственная!» — пожаловалась Белкина. «Я же не о себе думал, Белкина. Я хотел обезопасить тебя и сына». «Ты все время думал о делах», — упрекнула меня Белкина. Стремился к высотам. Разве нужны все эти высоты для счастья? Извини, Белкина, ты права. Для счастья нужно совсем немного. Белкина горестно вздохнула, окончательно отодвинула от себя неподписанные документы и придвинула к себе обе фотографии. А я в итоге осталась совсем одна. Ты опять умчался всех спасать, а наш сын... Где наш сын, Белкина? А наш сын далеко. Он даже не в этом мире. И я не знаю, где. Ева отвела его очень далеко и не говорит, куда. Она говорит, что так безопасней. Ева права. Мозголомы могут вытащить из тебя любые знания. Где сейчас сама Ева? Белкина вдруг вздрогнула и заозиралась. Посмотрела прямо сквозь меня, но меня, конечно же, не увидела. «Что-то я совсем рехнулась», — упрекнула она сама себя. «Сама с собой разговариваю». Она отодвинула фотографии, пододвинула бумаги и начала читать верхний документ. «Я знаю, Белкина, что ты меня не слышишь. Но я хочу сказать, что очень люблю вас обоих, и тебя, и сына, которого никогда не видел». «И я тоже», — негромко сказала она, не отрываясь от работы. Я вылетел из особняка, попытался отыскать Еву, но не нашел ее, зато отыскал многих старых друзей, в том числе Комаринского, дослужившегося до полковника. Но, к огромному сожалению, никто из них меня не слышал, даже когда я пытался орать прямо в ухо. Вернулся в сумрачные дюны Межмирья, так ничего толком и не выяснив. «Босс, ты как будто расстроен», — заметил Волк. «Я надеялся что-то узнать о сыне», — ответил я. «Меня радует только то, что его спрятали в другом мире». «Зачем?» «Наверное, на всякий случай. В кустовом обстановка не ощущается напряженной. Только вот Горыныч слов на ветер не бросает». «Горыныч? Тот двухголовый бог?» — уточнил Гамлет. «Он самый. Наши пути снова пересеклись. Он снова угрожал». «Ныр!» — Гамлет обратился к волку. «Разнюхай здесь все. Если Горыныч появлялся, то успел наследить». Ныр сорвался с места и исчез в пространственном провале. Минут через 20 он вернулся. «Не было здесь Горыныча, ни его рептилоидов», — доложил волк. «Ты уверен?» «Я оббежал все ближайшие миры. Я бы его почуял». «Скорее всего, Кротовский, Горыныч тебе набрехал, чтобы тебя попугать», — авторитетно заявил Гамлет. «В конце концов, у него нет таких помощников, как мы с Серым. С вершины мирового древа он будет добираться сюда очень долго». «Но у него здесь могут быть подопечные миры», — возразил я. «Не осталось у него здесь никаких миров. Ныр бы почуял». «Ну что ж, отрицательный результат — тоже результат». «Но ты, Кротовский, этим результатом не удовлетворен», — констатировал Ворон. «Когда речь идет о самых близких тебе людях, никакие гарантии не успокаивают полностью». «Давайте смотаемся до Великого базара», — предложил Ныр. «Там можно попробовать еще что-то разнюхать». «Давайте смотаемся». Я, конечно, ухватился за предложение. Мы загрузились в горы и полетели к базару. На этот раз Гамлет не стал церемониться. Указал конечной точкой маршрута одну из базарных площадей. Все-таки на Великом базаре драконам никого не удивить. Хотя нет. Проходящие зеваки глазели на гора, раскрыв рот. Видимо, не каждый день сюда прилетает бог на драконе. Гор, как всегда, остался нас ждать с видом абсолютной невозмутимости. На толпы зевак он не обращал ни малейшего внимания. Ныр и Гамлет отправились разнюхивать окрестности, а я решил посетить старых знакомых торговцев. Зеленого гоблина я обнаружил за его прилавком. «Кворки принимаешь?» — спросил я в шутку, не надеясь на ответ. «Конечно, принимаю», — ответил гоблин, глядя мне прямо в глаза. «Ты меня слышишь?» — удивился я. «Не только слышу, но и вижу», — с достоинством ответил гоблин. «Думаешь, если стал богом, то стал заодно и невидимым?» «Умеешь ты удивить, зеленый. Обычные смертные меня видеть не способны». «Врать не стану», — усмехнулся гоблин. «Я в самом деле обычный смертный». «Признавайся, у тебя есть какой-то хитрый артефакт, позволяющий смертному видеть и слышать Бога. Покупаю. Цена не имеет значения». «Увы, Кротовский, если бы у меня были в продаже такие артефакты, я бы стал самым богатым торговцем на всем базаре», — сказал гоблин. «У меня есть только личная способность». «Жаль». «И мне жаль», — признался гоблин. «Я ищу сына», — сказал я напрямую. «У меня здесь не бюро находок. Но вдруг ты что-то видел, слышал или хотя бы догадываешься?» Я проигнорировал иронию. «Извини, Кротовский, ты не первый бог, который пытается отыскать смертного потомка. Но это не мой профиль. А про Горыныча можешь что-то рассказать?» «Что-то могу», — не стал отнекиваться мелкий торговец. «Но ничего такого, за что ты согласился бы заплатить». Как давно он появлялся в этих местах? Я попытался выжать из гоблина хоть какую-то информацию. «Кротовский, не дави на меня. С Горынычем лично я вообще ни разу не встречался. Поговори с орком. Если Горыныч и придет на базар, то только за оружием». «Не сердись на меня», — я смягчился. «На самом деле я очень рад тебя видеть. Вспоминал про тебя». «Я тоже очень рад тебя видеть». Ушлый гоблин достал из-под прилавка книгу отзывов. «Кротовский, не в службу, а в дружбу. Черкни пару строк. Желательно, благожелательно». «Как я черкну? Я даже не смогу перо в руку взять. Я здесь как призрак». «Сможешь, Кротовский. Эта книга системная». «Ладно, черт с тобой. Напишу отзыв». Будешь потом хвастать, что в твою лавку и боги заглядывают. Не просто заглядывают. Гоблин самодовольно усмехнулся. А становятся богами не без моей помощи. Я подумал и написал. Здесь был бог. Потом еще подумал и добавил. Услугами гоблина остался доволен. Сойдет? Сойдет, Кротовский. Лаконично и по существу. Перенесся в лавку орка, который очень обрадовался, увидев меня. Какими судьбами? Да вот, ищу сына. А еще хочу узнать, когда в этих местах последний раз появлялся Горыныч. Извини, Кротовский, ничем не могу помочь, расстроился орк. Даже не смогу улучшить твое оружие и доспехи. У них и так запредельное качество. Я еще поболтал с орком, а затем вынужден был вернуться к дракону ни с чем. Чуть позже вернулись и Гамлет с Ныром. Они тоже ничего не нарыли. «Кротовский, давай вместе слетаем к твоей Белкиной», — предложил Гамлет. «Нас с Сыром она увидит». «Не надо. Не стоит бередить ее старые раны. Мы выяснили главное. Горыныч в самом деле блефовал, когда угрожал расправиться с моими близкими. А Еву мы все равно не найдем. Ее нет в том мире, я бы ее почувствовал. Летим обратно». Через час мы вернулись к вершине Древа Миров. «Все, Кротовский, дальше без нас», — сообщил Гамлет, посадив Гора на обочине дороги. «Мы с Серым не драконы и не боги. Нам на Олимп не попасть. Жаль расставаться с вами, ребята. Куда вы теперь?» «Куда глаза глядят? Это ты идешь путем знания, а мы с Серым идем путем великого приключения. Что ж, мы больше не увидимся?» «Ну, ты знаешь теперь, где живет Крот. А он знает, как нас позвать». «Зови нас, босс. Мы обязательно примчимся, если не будем слишком далеко», — добавил Ныр. Они выскочили из кабины и исчезли, походя раскрыв межмировой провал. А я полетел дальше, над той же дорогой. Вскоре Гор подлетел к зданию арены. «Куда теперь, парень?» — спросил он. «В город богов?» «Паркуйся здесь, раз уж прилетели. Надо узнать, как там справляется Атемита». Отмахнувшись от сообщения, что опять сел не на свою парковку, вошел в здание арены. На меня по-прежнему многие поглядывают с любопытством. Кто-то даже здоровается. Проходя мимо кафе в фойе, получил приглашение на чашечку кофе от незнакомого технобога. Похоже, попадание в топ-1000 сделало меня популярным. Появились желающие со мной дружить. Но я не буду спешить с дружбой. Непроверенных в друзья записывать не собираюсь. Когда поднялся на ярус, на котором расположена боковая трибуна людобогов, в проходе мне навстречу выскочил какой-то мелкий божок. Он, видимо, торопился и меня не заметил. Столкнувшись со мной, божок отлетел назад и кувырком покатился вниз по ступеням трибуны. Прокатившись полпролета, божок приземлился на четвереньки, вскочил на ноги и заголосил. «Если попал в топ-1000, думаешь, теперь тебе все можно? Можно маленьких обижать?» «Ты белины объелся, я тебя не трогал». «Ты меня толкнул!» — обличительно заверещал мелкий, привлекая всеобщее внимание трибун. «Где это видано, боги добрые? Не успел попасть в топ, а уже руки распускаешь. Пользуешься тем, что я не смогу дать тебе сдачи». До меня начало доходить, что мелкий вовсе не просто так торопился. Он меня караулил и вылетел на меня специально. «За тебя найдется, кому заступиться». Впрекся за мелкого, случайно оказавшийся неподалеку, здоровенный, четырехкрылый, немыслимо широкий в плечах насекомо-бог. «Не жужжи, майский жук», — ответил я спокойно. «Лети дальше». «Ну вот теперь ты и меня оскорбил», — удовлетворенно заключил насекомо-бог. «Я вызываю тебя на бой чести. Сегодня, здесь, на арене. В ближайшее свободное время». Мне тут только дуэли не хватало. Я собирался просто пройти мимо, Но справка выкинула сообщение с пометкой «Важно». «Вас вызвали на бой чести. Бой состоится через 2 часа 40 минут на площадке арены». Система совсем обалдела. Не буду я ни с кем биться. Попытался просто закрыть сообщение, но тут же выскочило новое. В случае отказа вы понесете серьезные репутационные потери, в том числе фракционные. М-да. Система дала понять, что может не только награждать, но и наказывать. Скрипя зубами, я дошел до нашей боковой трибуны, где меня поджидала Атемита с новичками. Они явно все видели. Инцидент произошел у них на глазах. «Дело плохо, Марк», – озабоченно сообщила Атемита. «Это была подстава. Тебе придется биться с жуком». «Я и сам догадался. Кто он вообще такой? Что ему от меня надо?» «Он известный бритер и очень сильный боец. Не без оснований его считают одним из лучших», – ответила Верховная. «А еще именно его ты подвинул из тысячи. Он уже не первый раз так делает». «Как делает?» «Как сейчас. Подстраивает каверзу, вызывает на бой и скидывает противника в рейтинге». «Вот даже так? Хочет вернуться в топ? А договориться с ним не получится? Мне это место в топе не уперлось. Могу уступить». «Не получится, Марк. Придется биться. Посмотри», — Верховная указала мне за спину. Я повернулся и увидел, как четырехрукий жучара оживленно переговаривается с Горынычем. Оба выглядят очень довольными собой.